Глава 12. Нужно было видеть, как посмотрели на Дронго все женщины. Тягостное молчание прервала самая молодая, Динара Ибрагимова. «Вы считаете, что среди нас находится убийца?» – спросила она чуть дрогнувшим голосом по-русски. «Давайте объяснимся, сеньор эксперт», – потребовала Стефания. «Нельзя подозревать людей без веских на то оснований». «Она жива», – напомнила Каролина. «Я думаю, что ничего страшного не произошло». «Вы подозреваете кого-то из нас?» – уточнила Катиба. «Нужно объясниться!» – Мильви испытующе смотрела на него. «Давайте по порядку», – попросил Дронго. «И не все сразу. Дело в том, что госпожа Маркевич, кажется, действительно отравилась. Я не могу утверждать наверняка, что именно здесь случилось, но отравиться зеленым чаем, да еще в этих обстоятельствах, сложно. Если бы я не предпринял столь интенсивных действий, то, возможно, последствия этого были бы гораздо тяжелее. Я считаю, что она отравилась». «Кто это сделал?» – спросила Мильви. «Вы не подумали, что яд мог попасть в чашку на кухне или его подложил кто-то из официантов?» «Нет, не подумал. У меня были свои и весьма веские основания полагать, что к этому не могли быть причастны служащие отеля». «Тогда назовите имя подозреваемого», – потребовала Мильви. «Или вы собираетесь держать нас в таком подвешенном состоянии?» «У меня нет никаких оснований назвать чье-то имя», – попытался объяснить Дронго. «Пока это всего лишь мои подозрения». Сейчас приедет полиция и попытается установить, чем именно хотели отравить госпожу Маркевич. До этого момента я ничего не смогу сказать. Он не успел договорить, в зал ресторана вошел Энтони Диккенсон. Очевидно, он успел проспаться. У него было опухшее лицо и растерянный вид. Он был в мятых брюках и рубашке с длинными рукавами. Все замолчали, когда он прошел к столу и сел на свободный стул. «Почему вы молчите?» – спросил Энтони. «Или у вас здесь поминки по душе баронессы? Она была такой прекрасной женщиной». Он наглядел присутствующих. «Почему вы так на меня смотрите?» Ему никто не отвечал. «А где госпожа Маркевич?» Несмотря на свое состояние, он все-таки помнил, кто именно остался в отеле. «Она на диване», – показал Вацлав. И Энтони обернулся, взглянул на лежавшую Кристину. «Почему она спит в ресторане?» – недоуменно спросил он. «И почему ее накрыли скатеркой? Что у вас произошло, пока меня не было?» «Мы играли в игру», – резким голосом сообщила Мильви, «которую предложила нам госпожа Маркевич». «В какую игру?» «На раздевание. Французский покер», – пояснила Мильви. «Смешная игра», – усмехнулся Энтони. Он взял пустой стакан и налил себе воды, залпом выпил. «Кто проиграл?» – спросил он, словно больше его ничего не интересовало. «Господин эксперт», – показал на Дронго Вацлав. «Он и госпожа Динара Ибрагимова». «Смешно», – сказал, не улыбнувшись, Энтони. «И они действительно разделись?» «Почти», – разозлился Вацлав. «Это все, что вас интересует?» «Нет, не все. А почему она заснула в ресторане?» «Она не заснула. Она чуть не умерла», – пояснил Вацлав. «Послушайте, Энтони, вам лучше снова вернуться к себе в номер и отдохнуть. Сейчас сюда приедет полиция, и совсем не нужно, чтобы они видели вас в таком состоянии. Кажется, вы все еще не пришли в себя». «Опять полиция?» – скривил губы Энтони. «Почему опять полиция? Они сумели узнать, кто убил баронессу? Ее никто не убивал», – вмешался Дронго. «Она умерла естественной смертью. Мы уже имеем заключение патологоанатома. Она умерла во сне. У нее оторвался тромб и закупорил артерию. Она даже ничего не почувствовала». «Ее убили!» – громко возразил Энтони. «Убили, чтобы забрать эту проклятую куклу. Не нужно мне лгать. Я точно знаю, что ее убили». Теперь все ждали ответа Дронго. «Нет», – сказал он, стараясь не повышать голос. «Вы не правы. В полицейском морге точно установили, что она умерла естественной смертью». «В полицейском морге», – всхлипнул Энтони. «Почему она должна была туда попасть? Это такая несчастная и незаслуженная смерть, и вдобавок еще украли ее куклу». «Хватит, мистер Диккенсон», – вмешалась Стефани. «Про куклу мы уже знаем. Не нужно напоминать нам о том, что случилось в отеле сегодня утром. Мы это хорошо помним и очень сожалеем. Будет гораздо лучше, если вы последуете совету господина Сольнержа и вернетесь к себе в номер». «Я не хочу», – простонал Энтони. «У меня так болит голова, бедная Элизабет. Это надо же прилететь сюда через весь океан и умереть в гостиничной кровати». «Перестаньте ныть», – попросила Каролина. «Возьмите себя в руки». «У нас хватает проблемы без вас», – добавила Катиба. «Пойдемте», – предложил Дронго. «Я провожу вас до номера. Вам нужно еще немного поспать». «Я тоже хочу спать здесь, на диване», – показал Энтони на второй диван. «И пусть мне дадут еще одну скатерку». «Это не смешно, господин Диккенсон», – отчеканила Мильви. Дронго подошел к нему и попытался поднять его со стула. Но Диккенсон оттолкнул его руку. «Она умерла, а мы все остались жить. И нам совсем не стыдно, что мы не смогли ей помочь. А кто-то воспользовался этим обстоятельством и залез к ней в номер, чтобы обокрасть умершую. У людей совсем не осталось совести. Верните мне куклу, чтобы я мог выполнить волю покойной. Последнюю волю». «Уходите, господин Диккенсон», — посоветовала Мильви Пухвель. «Вы ведете себя уже неприлично». «Я никуда не уйду», — упрямо сказал Диккенсон. «Его нужно увести», — убежденно произнесла Стефания. Дронго снова наклонился к Энтони. Тот опять поднял руку, словно пытаясь отогнать стоявшего над ним мужчину. Но на этот раз у него ничего не вышло. Дронго просто наклонился ниже и поднял худощавого Энтони, сгибая его пополам и положив себе на плечо. Хватка была такой мощной, что Диккенсон даже не успел понять, что именно происходит. Дронго повернулся и направился к выходу. Энтони лежал у него на плече, как свернутый ковер. Несмотря на драматизм ситуации, некоторые женщины даже улыбались. «Это нечестно», — попытался поднять голову Диккенсон. Но Дронго уже выносил его из зала ресторана. В коридоре он повернул в сторону апартаментов. «Отпустите меня», — потребовал Энтони. «Я могу дойти сам». «Ничего», — ответил Дронго. «Мне даже приятно вас нести». Диккенсон опустил голову. Уже когда они подходили к номеру, Диккенсон снова поднял голову. «Что у них случилось? Почему она лежала на диване?» «Вам же сказали, что она просто спит», — соврал Дронго. «Давайте вашу карточку, чтобы я открыл дверь». «Она у меня в кармане», — пробормотал Энтони. Дронго поставил его на ноги, прислонив к стене коридора, и протянул руку, чтобы получить карточку-ключ. Диккенсон достал из кармана карточку и протянул ее, чуть пошатнувшись. Дронго вставил карточку, открыл дверь и довольно бесцеремонно втолкнул Энтони в его номер. Затем закрыл дверь. Диккенсон сделал несколько шагов и едва не упал. Дронго пришлось поддержать его и посадить на диван. Энтони плюхнулся на диван, глядя перед собой мутными глазами. «Они ее убили», — снова пробормотал он. Дронго уселся рядом. Диккенсон взглянул на него, словно впервые увидел. «Вы испачкались», — сказал он, посмотрев на брюки и рубашку сидевшего рядом эксперта. «Вам нужно переодеться». «Обязательно», — кивнул Дронго. «Но сначала я хочу задать вам несколько вопросов. Вы в состоянии отвечать или мне лучше дождаться утра?» «Я в прекрасном состоянии», — ответил Диккенсон, громко икнув. «Вы знаете семью Дернберг, которым хотела передать куклу миссис Хильберг?» «Конечно, знаю. Маргарет и Рута. Она хотела подарить куклу Руте, поэтому и взяла ее с собой на Мадейру». «А почему именно ей? Она дочь Маргарет, ее кузины? У баронессы больше не было родственников?» «У нее было полно родственников», — усмехнулся Диккенсон. «И они все время донимали бедняжку, требуя денег, денег и денег. Ей приходилось отбиваться от них. А Рута никогда не требовала никакой помощи. Наоборот, всегда, когда бывала в Америке, заезжала навестить баронессу». «У баронессы не было своих детей?» «Нет, она много лет жила одна. С тех пор, как в 84-м году умер ее супруг. Но до того, как отдать куклу Рути, она хотела подарить эту игрушку Альфреду Дернбергу». «Откуда вы узнали?» – удивленно качнулся Диккенсон. «Альфред погиб 3 года назад в автомобильной катастрофе. Сколько ему было лет?» «Уже за 60. Почему вы спрашиваете?» «В таком возрасте мужчине не дарят кукол. Он был эстет, этакий ценитель всего прекрасного. У него была прекрасная коллекция картин мейсонского фарфора. Он был братом Маргарет, а Рута – его племянница. И когда Альфред погиб и его коллекцию начали растаскивать по частям, баронесса решила, что оставит эту куклу Рути. Почему растаскивать по частям? У него не было детей?» «В том-то и дело. У него было 2 детей от 2 жен, и каждая пыталась вытащить из него деньги сразу после развода. Старшей девочке было уже за 20, второй – 14. Обе супруги требовали денег и ценностей. Насколько я знаю, у Альфреда не было свободных средств. Он все деньги вкладывал в свои коллекции, которые потом начали делить между бывшими женами. Скандал был грандиозный, но первая жена сумела найти какое-то старое завещание Альфреда, где он оставлял большую часть имущества именно ей. Вторая жена долго судилась, по-моему, 2 года. И еще сестра Альфреда, которая тоже претендовала на часть имущества. Элизабет очень переживала из-за этого скандала и решила подарить куклу Рути, своей двоюродной племяннице. А сама баронесса оставила свое завещание? Конечно, она переделала его 3 года назад, когда попала в больницу с сердечным приступом. Значит, у нее и раньше возникали проблемы с сердцем. Диккенсон понял, что проговорился и нахмурился. Иногда случалось, но она была очень здоровой женщиной и могла прожить еще 20 лет. Не сомневаюсь, вы ознакомлены с ее завещанием? Конечно, в этом не было никаких секретов. Вы можете рассказать мне о ее завещании? Думаю, что да. Большую часть своих денег и имущества она завещала благотворительному фонду борьбы с онкологическими заболеваниями. Дело в том, что ее супруг умер именно из-за этого. А остальные деньги, кроме благотворительного фонда, там были какие-либо конкретные наследники? Вы же сказали, что у нее было много родственников. «Жадные и жалкие существа», – заявил Энтони. «Нет, она не хотела оставлять им своих денег. Нью-йоркскую квартиру она завещала Рути, а свой дом в Теннесси хотела оставить…» Он неожиданно всхлипнул. «Кому хотела оставить?» – уточнил Дронго. «Мне. Она показала завещание, где мне доставался этот дом и 6 гектаров сада вокруг него. Я сказал, что не приму столь щедрый дар, но она рассмеялась и сказала, что не собирается умирать, а я получу этот дом только лет через 20. И больше никто. И еще по мелочам разным знакомым и друзьям, но ничего существенного. Ее завещание было официально оформлено и хранится в адвокатской конторе мистера Беркли. Там, наверное, оно и лежит до сих пор. «Получается, что вы были одним из основных наследников, миссис Хильберг», — уточнил Дронго. Диксон еще раз качнулся и взглянул на него. «Вы думаете, что поэтому я ее убил и забрал эту дурацкую куклу? Я бы жизнь отдал за нее, честное слово. Она была такой доброй и благородной женщиной. Не сомневаюсь, но если вскроют ее завещание, то выяснится про этот дом в Теннесси. Сколько там комнат? 8 или 9? Солидная вилла. Я ее не убивал». «Конечно нет. Я же вам объяснил, что ее никто не убивал. Она сама умерла. Во сне». «Ее убили», — снова всхлипнул Энтони. «И забрали куклу». «Все ясно. Сумеете подняться в свою спальню?» «Да. Вы не знаете, куда делась вся эта выпивка из мини-бара? Здесь ничего не осталось, кроме воды и соков». «Они проводят инвентаризацию», — ответил Дронго, поднимаясь с дивана. «Идите наверх. Если хотите, то можете заказать ужин в номер. И никуда не ходите. На улице сильный ветер, вы можете получить травму». Он вышел из номера, захлопнув за собой дверь. Прошел по коридору. Уже в большом холле он увидел 2 сотрудников полиции в форме и приехавшего сюда Фернандо де Фигейреду. «Я так и думал, что тебя нельзя оставлять здесь одного», – пошутил Фернандо. «Уже 2 убийства? Что дальше?» «На самом деле нет ни одного», – возразил Дронго. «В первом случае баронесса умерла собственной смертью, и протокол уже у твоего офицера Абрамшиса. Во втором – несчастная гостья отравилась. Но мы успели вовремя, и сейчас она спит на диване в зале ресторана. Значит, все в порядке». «Ничего не в порядке», – возразил де Фигейреду. «Сначала пропадает эта кукла, которая стоит дороже, чем моя зарплата за все время моей службы в Интерполе. Затем кто-то чужой влезает в номер нашей гости. Сеньор Машадо мне уже все рассказал. А потом еще ее же пытаются отравить, и она едва не умирает. Только потому, что ты случайно оказался в этом отеле, она не умерла. Не слишком ли много совпадений? Кто-то решил испытать нас на прочность? У меня пока нет твердой уверенности в том, что именно здесь происходит. Тебе нужно переодеться», – взглянул на него де Фигейреду. «Такое ощущение, что тебя облили водой и выбросили на тебя остатки пищи». «Все так и было. Пришлось помогать госпоже Маркевич. Кстати, врач уже приехал?» «Он уже там, с целой бригадой. И учти, что мы едва нашли свободного врача. У нас 14 раненых. Ураган такой, что сносит деревья и выдавливает окна в домах. Тогда все нормально. Будет лучше, если ее увезут в больницу. И обязательно поставь там охрану. Я думаю, что кто-то намеренно пытался ее отравить». «Кто именно? Ты же стоял там рядом и должен был все видеть». «Если бы я видел, то прямо сейчас сказал бы тебе об этом. Но я ничего не видел. Я так уверен в отравлении именно потому, что она знала об этой кукле. И кто-то ее о ней расспрашивал. Она не могла вспомнить, кто именно. Кто-то интересовался куклой в разговоре с ней. Она обещала вспомнить, и ее отравили. Полагаю, что сделали это намеренно. Причем, возможно, не с целью убийства. Иначе она бы сразу умерла. И все мои кульбиты ей бы не помогли. Ее именно пытались отравить, но не убить. От этого мне не легче. В таком отеле произошло отравление. Завтра сюда приедет на проверку наша санитарная служба. Будут проверять ресторан, ведь формально она отравилась именно там. Представляешь, какие убытки понесет этот отель и все отели на побережье? Это после того, как уйдет ураган, и отели снова заработают. У нас будет репутация отравителей туристов. К нам сюда никто не приедет. «Приедут», – убежденно произнес Дронго. «Повесите на отель табличку, что здесь проводил свое очередное расследование известный эксперт Дронго, и будете водить гостей на экскурсии». Он весело подмигнул начальнику полиции. «Нашел время шутить. В Стамбуле есть отель, где Агата Кристи работала над романом «Восточный экспресс». Там висит табличка, и туда водят экскурсии», – сказал Дронго. «Вот вам и дополнительный интерес туристов. Будете показывать комнату, где умерла баронесса Хильберг, и пропала ее знаменитая кукла рождения Венеры. Сначала нужно найти куклу», – напомнил де Фигейреду. «А уж потом мы создадим здесь музей. У тебя есть какие-нибудь предположения, у кого именно может находиться кукла?» «Нет, но, видимо, куклу искали и в номере Кристины. Кто-то перевернул все ее вещи. Я думаю, что вам нужно серьезно поговорить с горничной. Дело в том, что пока она убирала номера в свою вечернюю смену, дважды гас свет. Возможно, она спустилась вниз, чтобы переключить предохранители, и оставила дверь открытой, хотя никогда в этом не признается. Но вам нужно допросить ее». «Сделаем», – кивнул Фернандо. «Я распорядился, чтобы наш эксперт проверил комнату сеньоры Маркевич. Надеюсь, что мы найдем там хоть какие-нибудь отпечатки пальцев, не принадлежащие ей. Там был еще сеньор Негрейруш», – напомнил Дронго. «И вполне вероятно могли остаться и его отпечатки. Из зала ресторана вышел Жуан Абрамшис. Он быстро подошел к ним. «Врач считает, что у сеньоры Маркевич сильное отравление. Ее нужно забрать в больницу», – сообщил Абрамшис. «Сейчас наши эксперты берут образцы жидкости и осколки чашки на экспертизу. Но врач уверен, что это была небольшая концентрация яда. Кто там остался?» – уточнил начальник полиции. 5 женщин и сеньор Вацлав Сольнарш», – доложил Абрамшис. «Может, запереть их в ресторане и быстро проверить все номера?» – мрачно спросил де Фигейреду. «Нет», – ответил Дронго. «Человек, укравший куклу, как минимум не дурак. Он понимает, что мы можем проверить его номер, и поэтому не будет держать куклу в своих апартаментах. Я уверен, что преступник уже успел спрятать куклу в другое надежное место. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты сообщил мне, где это место», – сказал де Фигейреду. «Для этого я сам должен знать, кто и где спрятал такую дорогую игрушку», – усмехнулся Дронго.